понял, профессор, у меня просьба, не говорите про Высоковых, и тем более не описывайте меня, это стало недавно довольно важным, даже не собирался, Кириллу, прощаюсь, напарник, сестра где сейчас, в роще, к ней, киваю, тянусь к лису и строю свою фигуру уже в роще, привет, Анки, Настя, девушки оборачиваются, ты вчера обещал прийти, обвиняюще говорит сестра, я ждала, Анки смущенно улыбается, извини, я же говорил, что постараюсь, вот почти получилось, зато я почти закончил то, что меня держит, и скоро, думаю, выйду к крепостям, только об этом знать никому не нужно, хорошо, ладно, братик, но ты нам должен, и еще, что это были за люди, я совсем ничего не поняла, кроме того, что они стали угрозой, до этого они несколько дней ходили, какие-то намеки делали, вроде приятные такие, но я-то в твои дела не посвящена, и совсем ничего не понимаю, объясни, что это было, тут странно все, Насть, вообще, это скорее всего, обычные гиены, просто самые быстрые, но тут не складывается немного, у обычных желающих поживиться не должно быть штатного мозголома на жаловании, а у этих он был, это его атаку ты чувствовала, и именно поэтому Владимир замер, когда ты подписывать документ почти стала, а зачем такие сложности? Брат, я бы им и так продала, они вроде большие деньги предлагали за ангар с резкой камней, так, да не так, Насть, доля баронства Эльсин в имперском предприятии лет через 6-7 будет стоить очень дорого, около 5 миллионов золотых, и вот сейчас мы выясняем, это были желающие заработать, или совсем другая группа людей, поэтому я и попросил тебя немного пожить в усадьбе, пока мы это не выясним, тут тебя охранять проще, хорошо, брат, поживу. Все равно у меня пока перерыв. Алексей Яктович ненадолго в Мангазею уехал, а я без него пока к людям не пойду. Боюсь. Кстати, как у тебя с практикой? Вообще, очень хорошо, но высшие пока собрать не могу. Точнее, я могу его сделать, но на воле, а не конструктом. Поэтому учу. Но Алексей Яктович говорит, что мы практически программу Академии прошли. Это, говорит, удивительно, так что хвастаюсь. Настя берет на руки кота. Какая ты молодец, говорю, горжусь, у вас, людей, важное все, или еще что-то обсуждать будете, кот недовольно ворочается, я бы поспал, сказку, тут же говорит Настя, Анки кивает, девушки, я бы рад, но мне все-таки надо закончить дело, еды у меня тут мало, а сколько дней еще буду выходить не знаю, давайте я как только закончу, сразу же к вам, а, девушки кивают, тогда я вас оставляю. Скоро увидимся, открываю глаза в аномалиях, как дома побывал, собираюсь силами, ну что же, еще один переход и к людям, говорящий, мы только примерное направление понимаем в третьем месте, там что-то непросто, какой-то застой, будь осторожнее, а что вам талант говорит, что вернешься, много шансов, значительно больше чем в лабиринте, но мы все равно переживаем, да, Кир, мне тоже не по себе, лис немного нервничает. Не так, как раньше, но что-то там неправильное. Хорошо, тогда невидимость сразу. Или думаешь одну из косточек использовать? Не, Кир, давай и косточку тоже. Так спокойнее. Ломаю косточку. Осталось всего две. Интересно, могут шаманы ли еще таких наделать? Очень полезная вещь. Окутываюсь в силу и шагаю в аномалию. В этот раз даже немного задерживаюсь в этом плотном ничто, так как в моменте тянет в разные стороны. Интересно. Тянет в сторону третьей части старших, но это ожидаемо, и в сторону Анки, нет, туда тоже, но маяк не только она, а, вот, ясень, вот это новость, шагаю в сторону старших, выхожу из аномалии, замираю, получается, что есть шанс выйти у ясеня, как сестра тогда, кажется древо мне это разрешило, очень интересно, но потом, оглядываюсь, попадаю в несколько странное место, вокруг аномалий растет жесткая трава в рост человека, из-за этого не видно совсем ничего, сфера тоже не очень помогает, слишком плотная растительность, и кроме нее никакого движения, над аномалиями отлично видно солнце, а в небе ни облачка, странность еще в том, что во всех пятнах, которые я посещал, в том или ином виде туман присутствовал, а здесь даже не намека, лис, посмотри, есть ли тут что-нибудь вроде дерева, или холма какого, что ли, осмотреться бы, сейчас, лис внезапно активизируется, Кир, тут очень много духов, просто огромное количество, и они какие-то заторможенные, можно я поохочусь, лис, попозже, давай сначала выясним, куда нам идти, а ты обязательно поохотишься, но не сейчас, ладно, Ну тогда тебе направо полсотни шагов. Там растет дерево вроде. В смысле, вроде, дерево или нет? Кир, ты иди, сам поймешь. Иду, медленно протискиваясь между аномалий. Здесь на удивление их немного. С травой сложнее, ее много и просто срезание на 10 шагов, в плане видимости, не дает ничего. Ну хоть дерево увидел. Мда, огромный толстый ствол в десяток обхватов, и какие-то кривые веточки наверху почти без листвы. Похоже, я начинаю понимать, где мы, говорю лису. Раздвигаю очередные заросли и натыкаюсь на странную человеческую фигуру из песка. А, нет, не из песка, просто фигура так давно тут стоит, что на ней осел слой грязи и пыли. Внезапно фигура реагирует на движение травы поворотом головы и открывает белесые глаза. Замираю. Не, ну точно, с континентом я определился. Все-таки мало мест, где можно посмотреть на настоящих зомби. Глава 25. Лис, обрати внимание. Вот зомби, рядом с ним летает малый дух, по одинаковой траектории. Вот теперь вопрос. А остальные духи, которых ты видишь, случайно не так же себя ведут? Кир, ты прав. Я на этих существ даже внимания не обратил. Они ж на статуи похожи, и не двигаются. Живым не светится, разве что, чуть-чуть. А духи как раз по похожим кругам и перемещаются. Вот. И я думаю, что если бы ты поохотился, они бы проснулись все. Как мне кажется, не просто так они тут стоят. Медленно дохожу до Баобаба. Аномалий много, но они довольно проходимы, в отличие от других пятен. Но усложняет путь и наличие стоящих фигур. А путь я все-таки преодолеваю еще до того, как заканчивается действие амулета. Забираюсь на дерево. Удивительно, но такая высокая трава, похоже, только в месте аномалий. Вокруг голое как стол плато с редкими деревьями и какими-то пожухлыми кустиками. Таких фигур, как я встречал, в саванне не вижу. Похоже, это действительно такая странная сигнализация. Где-то километрах в 10 вижу какие-то строения и легкую дымку тумана где-то вдали, между ними. Похоже мне туда. Лис, далеко не отходи. Судя по тому, что я помню их прошлой жизни, местные как раз большие умельцы в охоте на духов и их порабощении. Ты, конечно, молодец, но потерять себя на пустом месте перспектива не очень. А поохотимся на обратном пути, когда скрываться смысла будет немного. Хорошо, Кир, но вообще эти противники нам особо не страшны. Да, я помню, напарник, говорю, и про дудку, и про то, что ты их съешь, это все правда. А если их пара тысяч одновременно, у меня рот порвется, дудеть не переставая. Да и по шерсти память на предмет культов вуду. Тут, конечно, не они, а их предки, но нам и таких может хватить. Они ж почти все на общение с духами направлены были, очень близки к нашим шаманам. И судя по этим статуям, эти направления ну очень не безобидные. Ну только если так, тогда я пока спрячусь. Мало ли, хорошее дело. И поставь невидимость. Хоть амулеты лучше, но это тоже нужно проверять. Хотя для этих, показываю вниз, должно хватить. Спускаюсь с дерева и медленно выхожу из этих зарослей. Невидимости действительно хватает. Неживые негры дергаются на движение, и почти сразу замирают, не чувствуя живых. Так шаг за шагом выхожу из зарослей. На всякий случай пытаюсь открыть тропу в сторону тумана, но не получается. Только на краю сознания слышу какие-то барабаны. Видимо, с саванной тоже можно научиться говорить. Я, правда, этого делать не собираюсь. Когда еще тут окажусь, перехожу на волчий шаг, ловлю ритм и настраиваюсь на пару часов ходьбы. По мере приближения, начинаю встречать следы сознательной деятельности человека. То пенек срубленный, то следы колес. Внезапно, встречаю одного из, похоже, пионов-дровосеков. И понимаю, что с сознательной деятельностью я поторопился. Дерево стоит и рубит такой же чернокожий тип с белесыми глазами. Только дух вокруг не летает. Понятно. Дальше иду крайне медленно. На подступах понимаю, что когда-то это был поселок, причем довольно крупный. Еще стоят дома из глины и переплетенных ветвей, но многие уже наполовину обвалились. Во дворах присутствуют вроде как жильцы, но, в основном, в виде статуи. Иногда по улице целенаправленно бредет очередной немертвый товарищ. Я передергиваюсь. Что-то мне не по себе в таком антураже. Да еще издалека слышится барабанный стук. Вот почти уверен, что мне как раз туда. Так крадусь долго. Поселок оказывается довольно большим. Думаю, раньше тут жили несколько тысяч человек. А потом, что-то случилось. Добираюсь до большой площади, посреди поселка. Забираюсь на небольшой с виду крепкий дом, чтобы посмотреть, что там творится. С краю, на площади, 6 барабанщиков отстукивают ритм, и десяток девушек под этот ритм двигаются, танцуя по кругу. Слева стоит что-то вроде трона. Большое плетеное возвышение, на котором сидит старик, поддерживают несколько огромных негрил. На площади, по краям, стоят еще десятки поселковых жителей. Рядом со стариканом в пол воткнуто что-то вроде посоха, на конце которого приделана друза кристаллов, вокруг которой красиво развивается темно-синее бархатное нечто. Из друзы вверх растекаются хлопья тумана и собираются над площадью. Я медленно подползаю к краю. Старичок внезапно спрыгивает с возвышения, подбегает к танцующим, выдергивает девицу из круга и заталкивает туда другую. Я не могу понять, что меня смущает. Потом, внезапно замечаю, что все эти люди двигаются синхронно. В одно движение танцуют девушки, в другое бьют в барабаны барабанщики. Даже вроде как зрители двигаются одним третьим рисунком, но вместе. Приглядываюсь. Похоже, они такие же неживые, как и все встреченные мной до этого пионы. Вообще тут живой, кроме меня, кажется, только еще вот этот старичок. Остальные зомби. Старик меж тем заканчивает наводить один ему понятный порядок и возвращается на место. Зомби продолжают танцевать. Похоже, он тут один живой. Мысленно говорит мне Лис. Да, я это уже понял. Говорю. Старичок оглядывается, резко что-то кричит, и из посоха выплывают пара больших рогатых духов-змей. А он нас услышал. Спокойно говорит Лис. Змеи плавно начинают поиск по расширяющейся спирали. Старик судорожно вцепляется в посох и напряженно вглядывается в сумерки вокруг площади. Клочковатый туман тоже приходит в движение и начинает расходиться по проходам, постепенно опускаясь на землю. Ты что-то очень спокоен, нервно говорю. У нас от силы пара минут, как это все будет здесь. Дудка, Кир, одно из ее свойств, она на десятка-два секунд лишает воли любого духа, ну кроме высших, думаю, те только замирают. Но тут таких и нет, а дудка есть. Дудишь, приказываешь, духи делают, даже если они подчинены не тебе. Это страшное оружие, Кир. А другие свойства? Ну вот как разум защищать нормально научишься, скажу. Я и про это не говорил бы, но ты прав, мы несколько тысяч гадов не одолеем. Тогда дудка, приказ. И пока старик занят, пара пробойников и холод с разрушением наполовину резерва, готов? Всегда, Кир, всегда. Дую в дудку. Замирают все, и зомби, и духи. Нападайте на старика. Показываю на старого колдуна. Первыми в ту же секунду на колдуна накидываются его негрилы. Вся площадь зомби в едином движении подрывается в сторону единственного пока живого, кроме меня. Два пробойника впиваются сразу в тело. Получается, на колдуне даже нет никакой защиты. Зомби моментально разрывают колдуна, и мой холод влетает в уже мертвое тело. Из разорванного трупа медленно восстает большая черная тень. Пытается схватить посох, но ее руки проходят сквозь древко. Дую в дудку. Рвите тень. И две рогатых змеи нападают на замершую тень колдуна. Я туда же. Рядом с телом колдуна оказывается Лис. И тоже вступает в бой. Тень отмахивается, но несмотря на свою огромность, трем не самым слабым духом она проигрывает. Медленно, но теряет части себя. Зомби топчутся на месте. Они пытаются выполнить приказ, но не могут. Наконец, Лис добирается до средоточия. Оно совсем не похоже на обычное средоточие духов. Скорее сплав ядрой пульсирующей духовной сути. Лис вгрызается в это и пропадает. С ним пропадают и оба духа-змеи. Я тянусь к нему. Не мешай, я справляюсь. Лис мысленно отмахивается. А до меня доносится инфернальный рык. Зомби начинают шевелиться и неспешно смещаются в мою сторону. Ну нет, такое нам не нужно. Дую в дудку. Бегите отсюда как можно быстрее. Зомби разворачиваются и невероятно быстро, для обычных людей, убегают прочь. Тень стоит застыв на площади. Больше никого здесь не осталось. За полминуты вся толпа разбежалась в разные стороны. Я чуть-чуть жду, но зомби не возвращаются. Спускаюсь на площадь и медленно приближаюсь к тени колдуна. Окутываюсь своей силой на всякий случай. Запускаю покров на руке и медленно отрезаю кристалл от посоха. Рву железные нити, которыми опутана друза, и кристалл падает мне в руки. В тот же момент тень как будто вздыхает и распадается черными хлопьями. А в реальности проявляются довольные лисы, на секунду, два изрядно потускневших духа рогатых змей. Моргнув, духи исчезают. Я их отпустил, Кир. Вот не узнаю тебя совсем. Что так, не поверишь, благодарность. Они же почти разумные, и после сброса привязки сами помогали старика уничтожить. Ты знаешь, это твое решение, но то, что у тебя появилась благодарность, меня радует. Правда, вот совсем без шуток. А куда ты исчез? Лис немного веселеет. Да ты догадался уже, в его внутренний мир. Он же человеком был раньше, пока с духом не соединился. Я немного его истории ухватил после битвы в его мире. Интересно, конечно, он слабым колдуном был, и для своего роста вызвал неразумного духа, скорее всего какой-то дремоты, и подчинил его. Собственно, его талантом стало, ты не поверишь, дремать. А вот потом ему повезло, он понял, как заставлять дремать других. Он прошел аномалии и нашел кристалл, и даже понял, что тот разумен, наверное. Вот тут у него провал. То, что он все заставлял заснуть, это точно. Наверное, и кристалл заставил. Вообще, чтобы до этого додуматься, надо нетривиальные мозги иметь. Кир, вот ты не поверишь, он идиот. Вот не шучу, он просто глупый человек был. Его весь поселок шпынял. Ты думаешь, он что сделал? Как Акало божественные силы получил? Ну удиви, он подчинил себе весь поселок малыми духами и огромной силой. И все, совсем все. Никаких-то идей о своем развитии, об обучении, или хотя бы власти, о других поселках, каких-то идей о создании своей страны или еще хоть что-нибудь масштабного. Нет, не, он заставил их себе служить, носить на руках, и разыгрывал сценки, как они его не ценили, а теперь ценит. Правда, без слов, зомби вообще не очень разговаривают, а мысли он им всем стер, тоже, скорее всего, по глупости. Подчинил всех, кроме детей, те не подчинялись, и он их прогнал. Вот то, что мы видели, эти пляски, он проводил уже много лет, добиваясь идеальности. Это все его развлечение, после прихода старости. До этого, конечно, у него были и другие игры, но я память эту даже не стал смотреть. Он странный больно был, да и вообще полезного у него почти не было, только остановка старения у зомби. Не уверен, что это нам когда понадобится, там отсутствие разума важно, а посох, и вообще идея сигнализации из зомби, как он это все придумал. А это и не он. Он по заданию своего учителя пошел в плохое место, и кристалл, когда нашел, принес ему, а когда тот закончил посох, просто усыпил его и убил. Как-то даже ничего неожиданного, учитель-то его тоже шпынял, на самые неприятные работы, по мнению этого колдуна, направлял. Обиделся он, с убийством он успел вовремя, привязки посоха еще не было, он на себя, естественно, привязать и успел, а дальше, треть силы бога ему и искусство, да и мозги заменило напрочь. Зачем думать, если можно просто пожелать? Как и что работает, он и не знал никогда. Его просто этому не учили, или учили, а он не помнил. Даже про нестарение у зомби он помнил только потому, что его учитель много раз заставлял исходный материал подготавливать, тоже затейник был. Вот, кстати, потом обиженкой это просто пожелал. Но тут, хотя бы он знал, как и что делать. Подчинил самых сильных духов своего учителя, нагнал малых, и подчинил поселок. Вообще тут почти все негры были молодые. Ага, он себе оставил молодых, своего возраста, а остальных погнал в плохое место, с наказом нести все интересное. А для зомби интересное разве что живое. Вот они там и стоят. Кто-то сгинул уже давно, а это те, кто остался. Слушай, но тут все молодые, а он совсем старик был. Ну я и говорю, он очень много лет одним и тем же занимался. Идиот, пока мы не пришли. Глава 26. Интересно, занятная история, но нам пора, думаю. Кстати, скрываться смысла теперь нет. Идем аккуратно, не торопимся, но если будут нападать, то и тренировка на зомби и охота для тебя нас особо не задержат. Охотников за духами тут, получается, что и нет, так что развлекайся. Тем более, что для этих несчастных смерть неплохой выход. Кристалл с нечто мы забрали. Он, правда, чуть порченный, но пусть старшие сами разбираются. Так что, тут нас ничего не держит. Лис молча соглашается и убегает посмотреть. Прибегает через минуту. Не, Кир, они пресные какие-то духи, и мне почти ничего для развития не добавляют. Я с колдуна намного больше полезного получил, а этих проще просто отпускать, если нападут. Киваю, снова закутываюсь в свою силу. Как-то внутри хорошо контролируемого пространства, уже чувствую себя комфортнее. Выдвигаемся. Сразу идем скорым шагом, а иногда даже бегом. Хочется выйти из поселка побыстрее, так как и стены, и сама история немного давит. Встречные зомби действительно дергаются навстречу, но опасности для нас особо не представляют. Это в принципе обычные люди, просто без чувствительности ко всему, управляемые духом. То есть не говорить, ни миролюбивых каких-то движений делать не надо, только уничтожение, и больше им ничем не помочь. А это сильно упрощает обратную дорогу. Пока выбираемся из поселка, на нас с Лисом нападают раз пять. Всегда одиночки, и всем хватает минимального поворота пространства или стрелы холода, чтобы разрушить одержимость. Снова идем скорым шагом по саванне, без управления. Сюда быстро вернется обычная жизнь. Зомби, сами по себе, особой опасности для животных саванны раньше-то не представляли. А сейчас, без координации, этому поселку недолго стоять. На этот раз ничто не задерживает, и к аномалиям дохожу за час. Продираться через траву тоже не вижу больше смысла, так что комбинация, отработанная в джунглях, начинает косить местную растительность вместе с застывшими зомби. Некоторые просыпаются и бегут в нашу сторону, но и аномалии, и техники прекращают их псевдожизнь почти сразу. Может, оно и к лучшему. Добираюсь до перехода, и, в Смоленск, внутри жадной темноты опять застываю на минуту. Ощущение древа почти перебивает ощущение от смоленских старших. Но пока подожду туда, нужно закончить дело. Посылаю мысль ожидания, что скоро буду, но вываливаюсь внутри смоленских аномалий. Старшие, в общем, вот вам потеряшка. Но есть нюанс. Здравствуй снова, говорящий. Мы все так же не чувствуем разума здесь, говорит женский голос. В этом и нюанс. Когда я забирал ваш кристалл, он был немного подрезан, чтобы поместился на посох. Подрезан был лет 60 назад. Да, мы, наверное, тогда и прекратили их слышать. Есть еще шанс, что он просто спит еще. По крайней мере, вокруг кристалла следы в зрении духов я вижу. Там же, где были металлические нити. Можно попробовать их убрать, раз вы сами себя не видите, но это некоторый риск. Хотя именно в точечном разрушении я в Тобольске натренировался хорошо. В общем, решайте. Мы не видим рисков, если ты попробуешь, говорит девочка. Пробуй. Хорошо, тогда пока я буду с кристаллом заниматься, вы говорили про псевдоживотных. Помогите Лису это забрать в память. Лис, поучишься? Тебе это нужно. Можешь не спрашивать. Такое я точно не пропущу. Я очень хотел, конечно. А только животных? Холодный четвертый голос. А то я для хозяина лабиринта человека разрабатывал недавно. Человека даже нужнее. Если будет выбор, то человека. Он почти живой в лабиринте был. Конечно. Я же его с живого и разрабатывал. Хорошо. Делай, что обещал. Я поговорю с твоим другим. Сажусь поудобнее и осматриваю кристалл. Темно-синяя псевдожидкость очень сильно мешает увидеть друзу целиком. Встаю и подношу третью часть к общему. Большая часть темно-синего бархатного покрывали присоединяется к целому, но кристалл все равно остается связан тонким переливающимся канатом. Но теперь серые нити вокруг кристалла становятся заметными. Они очень напоминают нити демонов, которыми были окружены сердца и разум одержимых. Только здесь их не одна в несколько слоев, а несколько, по-разному сходящихся в одной точке. Запускаю на пальцы разрушение и медленно сжигаю одну из нитей. Секунду ничего не происходит, а потом нить восстанавливается. Тогда сжигаю центр, но нити, все равно, через секунду восстанавливают себя. Лис, а ты очень занят? Ну, так, мне внимания на эти 12 нитей и центр не хватит. Я хочу попробовать уничтожать их все одновременно. Поможешь? Вообще не проблема. Давай, зажигаем 13 точек разрушения, и через полчаса все-таки зачищаем кристалл. Жду минуту. Вроде, нити не возвращаются. Говорящий, мы начали слышать наших пропавших, только издалека. Что ты сделал? Я снял что-то похожее на проклятие, кажется. У старого мага талант был усыплять всех. Вот ваших, похоже, им и накрыло. Отправляю кристаллу к остальным. Вокруг всех частей закручивается как бы жидкость. В просветы видно, как куски кристалла встают на места, как у головоломки, и весь этот комплекс подлетает на уровень пояса и зависает на месте. Темно-синее покрывало создает двигающуюся сферу вокруг уже невидимой друзы. Говорящий, мы вместе. Благодарим. Перенеси нас к древу. А вот тут подождите. Я должен быть уверен, что ваше возрождение миру полезно. Благо древо какие-то эмоции уже давно транслировать может. Да, мы ждем. Совсем не обижается женский голос. И еще вопрос. Вы же заключали договор с людьми в этом пятне. Если вы уйдете, как с ним? Договор будет исполняться. У нас остается хозяин лабиринта. Это почти разумный, как мы. И был создан давно, как раз для этой цели. Просто мы тогда не могли закончить работу. У нас сил не хватало, Вот мы сами и исполняли, но теперь закончим. Может быть, мы сможем наладить работу лабиринта так, чтобы не было гона, но это не сразу. Тогда люди получат просто полигон, куда можно отправлять магов. Тогда мы совсем сможем устраниться. Хорошо, Лис, ты с информацией закончил, ты справишься с псевдожизнью? Да, Кир, там интересно, мне кажется, что вполне смогу. Мы поможем, говорит женский голос. Все сложные моменты покажем, отнеси нас к древу. Я помню, подождите, я понимаю ваше нетерпение. Лис, давай к ясеню. Мне нужно уточнить момент с их возвращением. Тянусь к напарнику. Разбираемся здесь. Собираемся около древа. Нормально. Уже привыкаю понемногу. Ясень за эти недели становится поистине огромным. Я не понимаю как, но стоя под ним, вижу ветви, которые продолжаются, наверное, на полнеба. Совершенно теряюсь в попытке понять, как он помещается на поляне. Немного жалею, Анки сейчас тут нет, но я и не к ней. Я по делу. Чувствую очень доброжелательное внимание. Так и думал. Разум это волшебное создание пробудило. Пусть и довольно чужой. Усиленно думаю вопрос про жителей умершего мира. Рассказываю ту историю, которую знаю, и наполняю мыслеобраз тем, что мне нужно понять, нужны ли они моему миру. И получаю ответ, очень отстраненный. Как я понимаю, что вообще, мир не против, но он уже свои обязательства выполнил, дав им приют. И обретут ли они свою жизнь или нет, зависит только от меня. То есть примерно то же, что и они мне рассказывали, но немного смещая акценты. То есть мир не против, но это мое решение, чувствую согласие, и почему-то большое веселье пополам с каким-то сложным чувством, похожего на умиление, а мир результат веселит, и снова согласие. Понятно, хорошо, благодарю, выхожу из сопряжения, я хотел бы поговорить не в воздух, вокруг слегка появляется туман, а потом рывком становится совершенно белым и непрозрачным. Историю вы подали немного в свою пользу, правда? Спрашиваю у женщины. Мы тебя не обманывали, ни в чем, но и не до конца не рассказывали, но я не в обиде, сам бы так сделал. Но мы приходим ко все тому же вопросу, зачем это мне? Спрашиваю, объясню, вас я уже спас. В целом виде, вы наверняка можете существовать значительно дольше. Мир свои обязательства за вашу помощь выполнил, предоставив меня, или еще как помог, не так важно, но выполнил. У меня вопрос, что вы можете дать миру, чтобы я сделал следующий шаг. Мне дали понять, что решение мое. Я, конечно, склоняюсь вам помочь, но все же, мы не знаем своего будущего, говорящий. Поэтому не знаем, что можем дать миру. Но мы видим, что ты коллекционируешь разумных, не влияя на их свободу. Интересное описание договора. Но да, есть такое. На моих землях я хочу, чтобы жили те, кто будет их защищать или помогать друг другу. В то же время, я хочу, чтобы все те, кого я пригласил, в каких-то пределах могли друг на друга рассчитывать. Вот змей прячет и защищает, помогает древу. Древо было очевидным подарком, хоть оно и само по себе, но оно насыщает мир магией, как оказалось. То есть как-то взаимодействует с землей, где стоит, пчелы полезны рощи и так далее. Пока мы полезны друг другу, а вот вы разумны, и я не понимаю пользы и смысла от вашего присутствия на моей земле, а просто так вас вести туда, где родится мой ребенок, мне как-то кажется лишним. Говорящий, мы можем дать клятву от всех о ненападении на твой род, такой же, как мы один дали миру, и персонально тебе договор служения. Ну служение, наверное, не очень нужно, вассал летит лучше, это, все-таки, взаимный договор. Хоть я и не понимаю, кем вы станете, чтобы обещать защищать, все-таки целый народ, но можно договориться о жизни на моих землях, не понравится, уйдете просто, и тогда договор действовать не будет. Нравится место, вассальную присягу мне и моим потомкам, это хорошее предложение, мы согласны, лентам договора даже не требуется текст, они образуются сразу у всех, различие только в цветах, мне достается белый, вы все время мыслите как одно существо. До сих пор, чаще да, говорящий, улыбается девочка. Поэтому мы так сразу и согласились. Нам близка твоя идея общности. Мы только недавно решили выделять себя фигурами, а сколько себя помним мы разные сознания, но в одном. Хорошо, давайте я обратно к аномалиям, что ли пойду, вас еще до ясеня перебрасывать. Хотя, я уже понимаю как, мы знали, что у тебя получится. Девочка даже хлопает в ладоши. Я надеялась на этот исход, а я не верил, говорит мужчина. Очень люди жадные все, кого мы видели. но я теперь тоже рад». Женщина просто улыбается. Туман расходится, и я появляюсь недалеко от сферы. Подхожу к повисшему шару и оборачиваю его все тем же одеялом. Действие, в общем, бессмысленное, но мне так проще. «Лис, ты разобрался с техниками, мы справимся сами, или тебе нужен куратор? Назад посмотри». Оборачиваюсь. За мной сидит вполне узнаваемая копия лиса. Я подхожу и глажу напарника. Шерсть от естественной не отличить. Такая же мягкая. Лис дышит, он теплый. И даже чувствую все. Правда, как дух, а не как лис. Но все же, единственным отличием от живого замечаю только отсутствие запахов. Вот нет никаких. «Да, говорящий, мы их и не делали», — произносит четвертый. «Это сильно увеличивает расход сил на поддержание. А человека сделать сможешь?» «Пока нет, Кир. Я не очень понимаю, как ты ходишь и чувствуешь. Пока опыта, только та фигура, которую мы рисовали. Но это немного не то. В этом теле я именно что присутствую. Повредить мне тут нельзя, я просто рассыплюсь жижей, да и все. Но я немного мир чувствую. Чуть хуже, чем дух, но в то же время чуть полнее. Что мы можем с этим сделать? Я твою память скопирую просто, да привыкнуть, думаю, день-два. Мне и самому хочется человеческий облик получить пораньше». «Отлично. Сколько можешь держать облик?» «Сейчас часов 8 как лиса, как образ человека будет требовать силу, пока не знаю. Но похоже, это очень близко иллюзиям. Так что, думаю, сможем тоже долго, если вместе, а если я один, то, может, часов 5. Но это постепенно увеличить можно с практикой. А тебе зачем?» «Да появилась у меня одна идея». Глава 27. «Но пока чуть рановато», — говорю. «Сама копия делается сложно?» «Нет, Кир». Лис встает и пробегается по пятачку. «Там ничего особо сложного или муторного нет. Глина, песок, вода, ничего такого. А сам как внутри тела? Ты знаешь, очень похоже, как в живом. Большая часть того, что чувствовал, как я помню, замещается ощущениями духа. Так что, так на так и получается. Правда, в виде духа я более мобилен, но чувствовать землю под ногами интересно очень». «Ладно, а силу из тела применять сможешь?» Лис замирает. Вылетает пробойник, за ним холодная стрела. Иллюзия не получается. Почему-то лис пропадает полосами. «Да, Кир, только значительно сложнее. Как будто я вернулся на пару хвостов назад. Это отлично. Вот реально. Для идей, это самое то. Так, сейчас попробую». Тянусь к лису. В копии моему сознанию как-то тесно, как будто меня упаковали в плотную бумагу и свернули в 4 раза. Но я тут не за этим. Обращаюсь к источнику. Из этого, наверное, голема, источник чувствуется еле-еле. Но создать щит вокруг фигуры получается, и он даже не сбоит. Пробую конструктос и разряд черной молнии. Все получается, но как раз на уровне до Смоленска. Выхожу из сопряжения. «Лис, ты молодец. В роще будем отрабатывать человека», — говорю. «Это состояние как раз такое, как нужно. Старшие, а черты лица можно будет настроить?» Задаю вопрос четвертому больше. «Специально у меня такой задачи не стояло. Тут ведь не конструктом вашим сделано», — говорит четвертый. «Тебе, кстати, в ближайшее время вряд ли такая техника доступна будет. Ты же иллюзии не развиваешь почти. А вот твоему другому именно из-за иллюзий мы смогли придумать, как воплотить каркас. Правда, лис должен им управлять, а у нас автономные твари получаются. Но эта цена небольшая, как мне кажется. Понимаешь, мы же силой магии почти не владеем. Эта воля наша одного помогает, и фоновая сила подчиняется. Мы же на мир почти не влияем. Немного, и только в местах аномалий. Вот и каркасы — это не совсем материальная вещь. Поэтому я сомневаюсь, что ты сможешь такое повторить. А вот твой напарник — другое дело. Он к похожему состоянию привык. Из иллюзий себе тело уже делал. Вот мы и совместили, пока вы третью часть добывали. И результат вот. Отличный результат. Мы даже не ожидали. Это в каком-то смысле материальная иллюзия получается. На нашем каркасе. Понятно. Лис, ты шуточное заклинание медицинское помнишь? Да, Кир. Похоже, сюда встроится. Только тренировать надо. Попробуй, пожалуйста. Это важно. Лис создает конструкт, и черты морды немного плывут. Отлично. Можешь пока бросать это тело. Мы в рощу. Лис прекращает действие, и тело расплывается мокрым песком. И не пахнет. Это как? Они же обычно жижей разлетаются. Ну, у вас другая немного техника получилась, — говорит четвертый. Более того, мне даже немного завидно. Пока технику лис поддерживал технику, он более живым ощущался для нас, чем наши звери. Ну, может, потому, что он часть мира. Пожимаю плечами. Хорошо, поехали в рощу. Будем надеяться, что я с вами еще увижусь. Если что, удачи вам в рождении. Окутываюсь силой и шагаю в аномалию с пространством. Сейчас тоже получается задержаться. И даже хватает времени понять, что очень чуть-чуть, но я чувствую выходы, где побывал, даже без маяков старших. И это шикарная новость. Тянусь к ясеню, и выхожу из древа в рощу. Достаю из одеяла сферу. Мысленно обращаюсь к ясеню. Дерево довольно, но мне кажется, что через древо на меня на мгновение смотрит кто-то больший, так придавливает пусть доброжелательным, но тяжелым вниманием. Сфера выплывает из моих рук и исчезает в глубине ствола. Ну вот и отлично. Присаживаюсь. Рядом появляется лис. «Давай идею, раз ты так доволен», — говорит. «Смотри, раньше я переживал, что охотники нас найдут, когда мы не готовы». «Правильно», — откидываюсь на ствол ясеня. «Да, а что изменилось?» «А добавились возможности». «Вот смотри, Василий Осипович говорил, что меня ищут по странному описанию». «Вот, закрываю глаза, а теперь представь, что они по этому описанию меня все-таки найдут». Причем не здесь, а где-нибудь, скажем, в Благовещенске или Хабаровске, приехавшим, например, из Харбина. Вот будут они меня еще где-то искать, или бросят силы на устранение. Я думаю, они попробуют через тебя узнать, где твоя сестра, говорит лис. Настю пару лет назад тоже искали. Вот, и я так думаю. И тогда я смогу меньше переживать за моих здесь. Это, конечно, не решит проблему, но меньше внимания сестре. Меньше ассоциаций с Высоковыми. Я просто боюсь, что как только такие ассоциации проведут, наши приготовления ничего стоить не будут. Раз уж целого Гранда попытались убить, а в качестве себя, ты хочешь, чтобы был я. Правильно, конечно, тебя же чувствуешь как живого. Если особо не медлить, то там сдашь экзамены, и тебя тоже в Смоленск направить должны. Получится, что я как барон отдельно, ты отдельно, и в этой вилке мы что-нибудь да найдем. Хорошая идея, убить меня не смогут, шаманы не сотрудничают с магами почти, так что понять, кто это, никто не сможет, а я в любой момент сбежать могу, и весело, мне нравится, киваю, идея сыроватая, да и лису тренироваться надо, но успеваю об этом только подумать, и засыпаю, видимо, напряжение последних нескольких дней меня все-таки догоняет, я отрубаюсь в неудобной позе, зато в безопасном месте. Прихожу в себя уже поздно вечером, на очень удобной лежанке. Первые пару секунд даже не понимаю, где я, настолько удобно и хорошо себя чувствую. Это я вырастила. Слышу голос Анки. Кот сказал, что ты проснулся. Иди к нам, у нас тут чай. Здравствуй, милая. Выбираюсь из-под навеса. Недалеко на креслах из тонких живых веток сидят Анки, моя сестра и еще кто-то смутно знакомый. Фигура рвано оборачивается, и я понимаю, что это я. В смысле, лис копирует и управляет таким же телом. Точно, Кир, раздается голос, но артикуляция пока не успевает. Немного страшноватенькое зрелище. Это ты еще не видел, как я хожу. Вот где ужас. Девчонки хихикают. Это уже вторая версия. Первую-то они с лету убили. Откровенно забавляясь, говорит лис. Первая была, как тот маг из лабиринта. Разбираться девчонки не стали. Зато, теперь мы знаем, что и высыхание... И частичное повреждение корнями меня лично не убивает. А вот голем почти сразу разрушается. А еще, я могу говорить вслух. Правда, недолго. Пока не привык. Мысленно проще. Ну а что, мы с Анки приходим в рощу, а тут над твоим телом наклонился не пойми кто. Мы сразу и атаковали. Сестра немного смущена. Это потом мы подумали, что тут, показывает рукой, не может быть врагов. Анки, у тебя теперь есть атака, вычленяю важное. А где молодец, милая, как я рад тебя видеть, какие у тебя успехи, улыбается Анки. Я просто соскучилась, не обращая внимания, у меня странное ощущение теперь в тайге, я везде ее чувствую, и теперь у меня и атака, и защита, и даже тропы тоже есть, милый, в городе не так, как будто мне завязывают глаза, подхожу к девушкам, сажусь в новое кресло рядом с Анки, кресла смешиваются и получается диван, девушка прижимается ко мне. Мы переживали, да, я знаю, но теперь я выбрался, но в Смоленск вернуться мне все равно придется, слушайте, уже вечер, я долго спал, мы думаем, переглянулись девушки, около суток, мы уже к тебе спящему привыкнуть успели, то-то я есть хочу, говорю, девушки хихикают, «Я знала, что ты так скажешь», — встает и подтягивает небольшой короб. «Мы с Настей на всякий случай из усадьбы собрали, а молодцы, кусаю кусок ветчины. Тогда я буду некультурно есть и говорить одновременно, а то забуду. Вызываю Марата. Марат Ольгович, здравствуйте. Можно ли организовать встречу с Василием Осиповичем завтра в усадьбе? Добрый вечер, Кириллу. Вы выбрались? Да, но это пока секрет. Хорошо, Никитина выловлю. Еще кто нужен? Только если планируете военные действия. Если нет, то пока мне нужны вы и он. Нет. Шевеление, насколько я знаю, есть. Но агрессии пока никто больше не проявлял. Да, Никитин не против пойти под клятву, но у него есть вопросы. Это хорошие новости. До завтра тогда. Ты поел? Спрашивает сестра. Поговорил с кем хотел? Да, тяну я с опасением. А что, тогда сказку. Ты нам, если помнишь, должен. Улыбается. Анки тоже кивает. И лучше про тех же твоих эльфов. А завтра я тебе покажу беседку. Моя девушка поудобнее устраивается у меня на груди. Идея с домами в деревьях мне не понравилась. Если мы имеем в виду именно эту рощу. Но беседку я сделала. Может, чего не поняла. Пожимает плечами. Хорошо. Мне интересно. Целую в макушку Анки. И пусть будет про эльфов. Но вообще они мне не очень. Если что, закрываю глаза, чтобы лучше вспоминать. Когда старый хоббит решил отпраздновать свое 111-летие, глубоко ночью, когда сестра уже ушла, и уже давно наступила ночь, мы лежим вдвоем с Анки под раскинувшимся древом. Нежно показать друг другу, как мы соскучились, мы уже успели, так что сейчас на удобной лежанке Анки мне рассказывает о своих успехах. Записи о воле очень удачно на бабушкины знания накладываются. Мы только начали заниматься, но почти сразу заметно отношение духов. Малые меня сразу слушаться стали, хоть я не шаманка пока. Это хороший знак, и мы с Настей каждый день заниматься планируем. Она тоже очень в целительстве выросла, но это ты знаешь. Еще пока тебя не было, мне роща помогала. Я не все тебе рассказать успела тогда. Я с растениями теперь многое могу, главное понимать, чего я хочу. А вчера, я смогла построить тропу. Ведь как строить, я знала, лес слышала, а вот поделиться чем-то не могла. И вот вчера, все получилось. Но пока только от усадьбы до рощи. Милая, я думаю, это потому, что магия, которую ясень опять пускает в мир, пока далеко не везде. И не думаю, что это быстро будет. Так что, пока только тайга твой напарник и помощник. Ну, я в город и не стремлюсь. У меня свой путь. Мне, когда ты исчез, несколько дней было не по себе. А потом от тебя прилетела птичка. Это так странно было. Я сидела в роще, и вдруг у меня в руках появляется и сразу исчезает птичка. А я как будто слышу тебя, но только более полно, как в мысленном разговоре. Вот тогда я сразу успокоилась. Бабушка как-то узнала, что ты исчез, хихикает Анки, и пыталась рот с места стронуть. Но оказалось, теперь девушка гладит себя по животу. Ее слово даже не второе, получается, третье. После моего и будущего ребенка. Почему-то родовичи больше ко мне прислушиваться стали. Вот мы тут и остались тебя ждать. Но мне кажется, это ей понравилось. Она и подобрела немного, правда, не сразу. Вот, кстати, о народе. Есть у меня идея, очень, правда, на будущее. Я тебе ее скажу, но пока это очень сыро. Говорю, я постепенно решаю, как нам вместе и дальше оставаться. Вот я и думаю о некотором взаимопроникновении. Земли тут много, можно начать с малого. Школы там. Какие-то общие дела, те же помощники шаманов могут контракты выполнять. У меня, например, много черновой работы, которую можно сделать и не будучи еще шаманом, а вот потом, пусть и не скоро, это может послужить ступенькой для очень интересного. Понимаешь, основой государства здесь служат маги, они скрепляют воедино империю. Кланы, по идее, с одной стороны, не дают императору стать тираном, но с другой, постепенно разрушают государство. Система училищ и академия помогают каким-то людям из народа влиять на что-то, так сказать, перемещаться из слоя в слой. Сила уравнивает людей. Но есть нюанс. Магов мало, да и кланы не дремлют. Уже в училище начинают подающих надежды окучивать. Милый, нам это безразлично. Народ пережил многих. Я это понимаю. Но у твоего, да и не только твоего, народа есть интересная особенность. Шаманы в своих возможностях не сильно магам уступают, это раз, а второе, они именно о людях, в основном, и думают. Вот у меня и появилось сильно на будущее, может даже не на мое, а вот его, Киваю на маленький еще животик, идея. Это же в магическом обществе вполне может быть третьей силой. Тем более, что пример такого устойчивого общества и с кланами, и с шаманами, и с духовенством в истории есть. То есть общая имперская идея это не противоречит. Но я все равно пока, кроме тебя, никому это озвучивать не буду. Милый, ты немного больше ждешь от шаманов, чем мы есть. У нас разные люди, и злые, и властные. Тебе просто с медведем повезло, и со мной, улыбается. Но мы подумаем. Потом, ладно, киваю. Глава 28. На утро, выдвигаюсь в усадьбу. Хоть посмотреть на то, что было куплено, теперь есть время. В общем, чего-то такого я ожидал. Высокие стены, головы животных. Ничего интересного. Хотя, довольно светлая и уютная сама по себе. Ждать приходится совсем недолго. Марат с Никитиным приезжают практически к полудню. Настя с Еленой даже рады. Так-то они уже гостей и не ожидали совсем. Все-таки от города довольно далеко. Но мне и с сестрой поговорить тоже надо. Пока сидим в гостиной ждем, как раз есть время. Насть, мне нужно с тобой обсудить пару моментов. Да, брат, и еще меня познакомь с ситуацией, пожалуйста. Как раз хотел, вздыхаю. Штольц поднимается. Елена, останьтесь, если хотите. Я почти уверен, что вы к охране моей сестры тоже отношение имеете, поэтому знать ситуацию в общих чертах должны. Елена кивает и остается. Ну в общем, немного собираюсь с мыслями. Наш род собирались уничтожить. Это довольно точно. Большая часть наших родственников были убиты. Братик, ты это наверное знаешь? Сестра закрывает ладонью губы. Боюсь, что уже не наверное. Это точная информация, но доказать мы ее не сможем. Более полно сможет ответить Никитин. Он скоро будет тут, сможешь его попытать. Но мы такие не одни. Пока я не знаю, связано это именно с родом, или с деятельностью отца, но это выясним уже скоро. Сейчас есть доказательства и той и другой версии. За версию рода говорит то, что тебя и меня искали долго и после покушения. За версию деятельности, еще минимум 7 уничтоженных родов, связанных с деятельностью на благо страны. Тут еще момент такой, и в том и в другом случае, есть основания предполагать, что заказчики не являются российскими подданными. Да, основные подозреваемые ободрины, но в Бухаресте нас с Владимиром ждали совсем не русские тати. Ты мне ничего не говорил, обвиняющий указывает мне пальчиком сестра. Там было опасно, немного, улыбаюсь. Зачем тебе это знать? Рисковать должны мужчины. Я бы тебе и сейчас не рассказал, но активизировались немного странные люди. Я, кстати, почти уверен, что силовое воздействие – это случайность, задумывалось все аккуратно и по закону. Но ты все сделала правильно, замечаю попытку Насти пожалеть о двух трупах. Мы не знаем, что у этих людей было на уме, а влетать в дом к баронессе с оружием наперевес – это уже, как минимум, нападение. В связи с этим у меня к тебе вопрос. Сможешь ли ты побыть баронессой Эльсин еще год или чуть меньше, не претендуя на фамилию Высоковых, и постоянно надевая маску целительского конструкта на выход? Я думаю, что после моего появления в академии, все силы активизируются. Никитин с таким ожиданием согласен. Поэтому год или меньше? Я думаю, меньше. И тогда можно будет понять, как решить ситуацию. А его величество, немного морщусь. Насть, император прекратил расследование предполагаемой гибели нашего рода. По каким соображениям, я не знаю. Но факт есть факт. При этом он ни сам не забрал нашу собственность, ни другим не отдал. Поэтому я в противники его не записываю, но и доверять бы ему не стал. Раз даже на предполагаемую гибель своего друга, он закрыл глаза. Так что сами, все сами. Брат, Настя собирается. А у нас шансы вообще есть? А вот тут я уверен, что да. Более того, я также уверен, что мы эту проблему решим. Убийцы свое дело делали истине. Все делалось очень аккуратно. То есть, открыто никто не действует, их главное оружие – незаметность. А вот к тебе, например, здесь, незаметно подобраться почти невозможно, а в роще и без почти. Кроме того, мы знаем, что они есть, и их ждем. А вот этого знания, по нашим данным, не было ни у кого. Мы и здесь подготовлены, так что выше нос, сестра. Мы точно справимся, только нужно время. Век магов долгий. На балах еще успеешь поблистать. Брат, я согласна, в общем. Тут, конечно, развлечений никаких, но меньше года небольшая цена за дальнейшую жизнь. Хоть мне и не хочется. Я думала, в империи все мои проблемы решатся. Ну что же, год подожду. А конструкт я вообще уже применяю почти автоматически, когда выхожу из дома. Так что не переживай, Кириллу. Там Марат Ольгович с неизвестным подъехал. Елена подошла к окну. «Вам что-нибудь будет нужно?» «Да, распорядитесь о чае каком-нибудь. У нас разговор как раз обо всем этом будет. Брат, я, наверное, пойду, если не нужна. На обед ведь господа останутся?» «Думаю, да, Насть. Тогда твоего Никитина попытаю после обеда», — кивает головой Настя. «Господа, поднимаюсь с кресла. Кириллу, Анастасия, Марат здоровается. Никитин, Василий Иосипович, очень рад. Представляется наш сыщик. Я вас покидаю, господа». Настя прощается, но непременно хотела бы встретить за обедом. «Проходите, Марат Ольгович, Василий Иосипович», — говорю, — «сейчас принесут чай. Нам сегодня стоит несколько вопросов обсудить, и я бы хотел ваше мнение выслушать». «Спасибо, Кириллу». Проходит в гостиную, переглядываются. «Ну давайте я начну», — говорит Марат. «В связи с последними событиями схема охраны переработана. Даже сейчас вашу сестру охраняют отдельно от усадьбы. Их не видно, но ребята в 5 секундах. В усадьбе размещено немного людей. Но на то, чтобы остановить на полчаса практически любую группу нападающих, дежурной смены, насыщения амулетами и оружием достаточно. Смена оснащена по уставу егерей, а это, Кирилл, очень и очень много. Так что, за сторону города можно быть спокойным. За сторону местного стойбища, скорее всего, тоже. По крайней мере, их охотников мы встречаем регулярно за дневной переход от усадьбы. С профессором немного сложнее. Люди, им интересующиеся, некоторое время покрутились, и пока исчезли. Охрана его аккуратно сопровождает. Тут я потом дополню Марата Ольговича, — говорит Никитин. Киваю. Владимир с нами взаимодействует. Все объекты взяты под охрану. В общем, спокойно в городе. Ваша девушка нам недоступна. В городе она не бывает, а тут, боюсь, мы ее даже найти не можем. Что моих егерей немного смущает. Не смущайтесь, в отличие от вас, она в тайге дома, и тут ей защита не нужна. А вот в городе, если она соберется, будьте добры ее сопровождать. Пожимаю плечами. Марат кивает. Перевожу взгляд на Никитина. Теперь я, видимо, — улыбается. Тогда с дополнений. Люди, интересовавшиеся профессором, делятся на две категории. Первая — это кто хочет перекупить изобретение. Эти, почти сразу, когда узнали, что проект не вышел на стадию прототипа, просто уехали. Они, думаю, вернутся. Это обычные охотники от купцов. На выставке к идеям профессора проявил интерес император, поэтому странным было бы их отсутствие. Вторая часть – это как раз те, кто хотел поработать на новом производстве. Поскольку там нет людей, кроме одного, но об этом чуть позже, которые были бы из других городов, мы им особого внимания не уделяем. После отказа почти все находят другую работу в городе. Это нормально. И еще один наблюдающий повел себя странно. Искал работу разнорабочим в ангарах, но после отказа снял квартиру и тихо живет, не работает. Сам из Астрахани. Нам показалось это интересным, и мы за ним наблюдаем. Киваю. Это хорошо. Василий Иосипович, что по нападавшим? Я просил вас найти информацию месяц назад. Никитин кивает. К сожалению, хоть группу мы и опознали, как секту «Дети мертвого бога», смысла в этом немного. Это известная группировка на рынке Европы. Нам они знакомы слабо, так как ранее в регионе они не работали и своих групп в Валахии не имели. Заказчиков они не раскрывают, базируются в замке Атерни в центре италийских княжеств. При этом известно, что магов у них нет, но заказы на похищение или устранение таковых они принимают и выполняют успешно. В Восточную Европу раньше, как я уже говорил, они работу не принимали. Скорее всего, другая семерка вас в Бухаресте уже опять-таки ждет. Но, вряд ли у них есть более 2-3 подготовленных местных групп. Кстати, думаю, такая удача при их нападении на вас объяснима только слабой подготовкой местных. Обычно, они работают с более прогнозируемым результатом. Если честно, я вообще не понимал, зачем эти люди там находились. Шансов, что опытный отряд заставили сидеть и ждать вашего с Владимиром прихода 2,5 года, ровно 0. Поэтому направил сотрудника. Тот аккуратно собрал слухи, что то безопасно проверил и сразу же вернулся. Как оказалось, у этих товарищей там одна из баз подготовки. Таким образом, ситуация с наблюдением вполне объяснима, так же как и ситуация с отсутствием потерь. Видимо, наблюдение было частью заказа, и на ваш захват, по сигналу, выдвинулись не до конца подготовленные кадры. Это мы, естественно, подтвердить не можем. Адрес базы подготовки и некоторые сведения по сотрудникам мой человек нашел. Хорошо, это, возможно, нам понадобится. По Высоковым что-то новое есть? Нового немного, 5 лет это слишком долго для отчетливых следов. Есть странное. Почти везде гибель ваших родственников сопровождалась экономической атакой на активы, которые тот или иной родственник контролировал. Через вторые руки, но почти всегда Ленские, и всегда когда актив переходил из рук в руки. Это странно, так как войну этот род не объявлял, и подобная неразборчивость в средствах, если бы удалось это доказать, очень компрометирующая. Без доказательств это несложно было собрать, но даже так, один раз случайность, но 6 подряд уже нет. Но суд это не примет, суд мне не важен. Продолжайте. По оптическому телеграфу и кораблям вот в этой папке, тут имена, даты, тоже нет ничего для суда, но 3 из 4 вами названных фамилий тут есть. Хорошо, Василий Иосипович, в клан пойдете? Марат Ольгович говорит, что у вас есть вопросы, на самом деле немного. Первый простой, основой клана будут Высокого или Ельсин, присяга мне лично, как виконту Высоковых. Если отец не одобрит, то основой будут Ельсин, до поры. Второй, а вы уже ответили, вы уверены, что Грант жив? Это очень интересно, я объясню. У меня есть аналитическая группа из 3 человек, и мы каждый год примерно делаем прогнозы на следующие 5 лет, широкими мазками. Постепенно из 4 предыдущих прогнозов неплохо удается видеть будущее на год-2. Прибыльно опять же. Вот, кстати, ваш прогноз по дефициту накопителей начал оправдываться почти сразу, а у нас такого не было. Мы больше общие направления оцениваем. И вот, по нашим прогнозам, если плюс-минус сейчас где-нибудь в империи полыхнет, а на это теперь есть указания, то через год мы можем получить полноценную интервенцию. Пока 3 из 4 прогнозов были за это, но наличие среди живых вашего отца сильно меняет вероятные события. Пока не меняет, он жив, но я не уверен, что он в состоянии принимать решения. Ничего, это дает интересные возможности. Тогда да, я хотел бы принять вассальную присягу. Более того, так как мы с сотрудниками связаны побратимством, в моем лице вы получите лояльную младшую семью. Смотрю на Марата. Похоже, для него это тоже новость. Никитин разводит руками. Ну а как еще обеспечить лояльность сотрудников и предотвратить утечки? Мы очень тонкими делами занимались. Улыбается. Ну что же, наверное, ваша семья будет последней, которую я приму без каких-либо дополнительных условий. Очень нужное направление вы мне закрываете. Я знаю, Кирилл Олегович. Потому и предлагаю. Достаю малую печать. Я Кирилл Олегович Высоков. 5-й виконт своего имени принимаю. Я Никитин Василий Иосипович, 2-й своего имени, от лица семьи Никитиных обязуюсь. И договор наш будет нерушим, пока мы верны своему выбору. Но если нет, то нет, Василий Иосипович. Я не стал спрашивать во время, но зачем это вам? Судя по формулировке, вы дворянин наследный. И, технически, между вами и каким-нибудь клановым разница с точки зрения ограничений в империи довольно мала. Это так, Кирилл? Никитин смотрит на появившуюся татуировку вокруг запястья, но она есть, и, к сожалению, иногда выливается в большие проблемы. Если хотите, я вам расскажу, но это точно не срочно, и никак мой новый клан не задевает, если только попозже. Мне, конечно, очень интересно, но я надеялся на ваш положительный ответ. Я просил вас приехать не только для обсуждения текучки. Появилась у меня одна идея. Как вскрыть за довольно небольшой срок наших недругов. Вот поэтому я хотел бы посоветоваться с силовой ветвью клана, киваю Марату, и, теперь можно сказать, разведкой, смотрю на Никитина. Дорогие читатели, по семейным обстоятельствам, мы переезжаем в чуть другой район, делаю паузу в 1-2 дня, сложно собираться и писать, буду стараться и в эти дни выпускать главы, но не уверен, еще такая же пауза будет на следующей неделе, не теряйте меня. Глава 29. Смотрите, у меня есть временная возможность, не более 1,5 года, воспользоваться услугами одного довольно сложно убиваемого персонажа. Подробности, кроме важных, увы, не сообщу. Основное, этого человека очень сложно убить, поэтому тут можно планировать многое. Я, вообще, думаю, что на него хорошо бы выловить тех, кто охотится на мою семью, ведь это возможно, да и Насте тут станет поспокойнее. Кирилл, мне кажется, вы зря смешиваете опасность в Тобольске и опасности для рода, смотрит на меня Никитин. Это могут быть разные люди, но даже если и одни и те же, на что, конечно, похожи, то могут быть разные подразделения, например, то есть выловить тех, кто охотится на род мы, при должном планировании, конечно, сможем, но не факт, что доберемся до заказчиков. А вот это второй момент, который хочу, чтобы вы принимали во внимание. Важно выявить, кто и как, хотя бы краем соприкасается с заказчиками. Цепочку вытащить в моих силах, но нужно хотя бы несколько звеньев. Говорю, у меня есть шаманский способ проследить за информацией. Он, безусловно, ненадежен, и это точно не доказательство для судебной практики, но мне оно и не нужно. Мне нужно точно знать, кто стоит за покушениями, и от кого зависит дальнейшее ухудшение ситуации. А для этого, нужно понимать схему взаимодействия заказчика и исполнителей. Насколько возможно вскрыть именно это, они же должны обмениваться подтверждениями. В общем, это возможно. Быстро что-то думает Никитин. Но скорее всего вас должны будут убить раза два, хотя бы. Насколько ваш заместитель трудно убиваем? Очень. Даже если его, вроде как, убьют гарантированно, с разрывом всего, чего только можно, шансы на смертельный исход около нулевые. Считайте, что он почти бессмертен, временно, правда, не более чем на год. Никогда про такое не слышал, но это и хорошо. Наши оппоненты тоже вряд ли такое могут учитывать. То есть вы предлагаете спрогнозировать покушение, фактически предложить для него сценарий, выявить исполнителей и выйти на заказчиков. Василий Осипович, вы ведь говорили, что в центральных городах меня ищут по описанию, которому реально я не соответствую. Да, Кирилл, это описание, скорее, больше похоже на молодую версию вашего отца, чем на вас. Отлично. Сможете предположить, что произойдет, если где-нибудь в столице появится некто, соответствующий подобному описанию? Думаю, очевидно. Сначала убедятся, что этот некто не вы, и на этом закончит, говорит Никитин. А если можно будет подтвердить, что этот некто я, тогда чуть сложнее, будут просматривать ваши контакты, чтобы найти сестру. Если контакты обнаружат или не обнаружат в приемлемые сроки, то все равно вы погибнете в несчастливой случайности, пожимает плечами Василий Осипович. Случай же будет зависеть от вашей доступности. Бритер, магомобиль, несвежие грибы. Пока эти три использовались чаще всего, но я бы не стал игнорировать нападение неизвестных или неудачное падение с лестницы в доме, например. Отлично, Василий Осипович, а мы можем перекрыть неудобством исполнения большинство случайностей, так, чтобы открыть несколько вроде как простых способов моего устранения, но которые нужно именно готовить, чтобы у нас было время на выявление интереса. Да, именно это я и предположил. Это хорошая игра, в которой противникам мы ненавязчиво предложим всего несколько вариантов действий. Да, Кирилл. В таких условиях выйти на заказчиков будет проще, но нужно все спланировать. Сколько будет нужно времени? Несколько дней, может, неделя, думаю. Только мне нужно будет познакомиться с вашей заменой. Василий Осипович, планирую, что через пару дней познакомитесь. Ага, Кир, не раньше. На двух ногах, даже несмотря на память, немного сложнее непринужденно ходить, чем на четырех, улыбается мысленно Лис. И второе. Марат Ольгович, мне нужно попасть в Новгород, к дому Высоковых, так, чтобы не потревожить возможных наблюдателей раз, и второе, нужно уйти тоже незаметно, а у нас будет, как минимум, груз, или спутники. Несложно, пара магомобилей в соседних кварталах, переговорники, ночное время, а люди Василия Осиповича выявят наблюдателей, например, никто к такому не готов, а у вас появился способ зайти на территорию поместья, одно время туда целые экспедиции пытались организовать, но, кажется, не преуспел никто, не уверен, но есть шанс, мне надо попробовать, но, поскольку я не хочу, чтобы о возможном возвращении отца знали, то лучше все провести очень незаметно, крайне желательно, чтобы ваш дирижабль в городе тоже не видели. Не стоит создавать дополнительные нити к баронству Эльсин. Если отец будет в сознании, сам потом решит, а если нет, то само действие может запустить волну проблем, к которым мы пока не готовы.